Глава 21. Наследование магии бездны. Мир клыкастых зверей Дедаус. Мир клыкастых зверей Дедаус. «Ты стал гораздо слабее, узурпатор двух законов!» Сказал мне 10-й владыка демонов Дункан, пока я накладывал магию исцеления на свое правое плечо, в котором пробили дыру глубиной в 5 сантиметров. В результате ожесточенной битвы половина синего леса, звериной пучины отчаяния, была сметена и обратилась в пустошь. «Прошлый ты бы тем ударом стер нас подчистую!» Позади меня стоял 6-й владыка демонов Эльвина из мира всадников. Все 4 ноги его любимой лошади были покрыты кровью, и, судя по всему, она больше не могла встать. Справа стоял 8-й владыка демонов Виан из мира мимикрии. Его правая рука была оторвана от самого плеча, и он придерживал рану левой рукой. Слева был 9-й владыка демонов Годзилла из мира грома. В его груди, животе и левой ноге зияли сквозные дыры, и он стоял на одном колене. И, наконец, передо мной был 10-й владыка демонов Дункан из мира экзорцизма. Он лишился обоих глаз, а его правая рука окрасила ярко-красный цвет. «Этого должно быть достаточно», — ответил я. «Ни черта я тебя не понимаю, узурпатор двух законов», — сказал 10-й владыка демонов Дункан, смотря прямо на меня, несмотря на потерю зрения. «Зачем тебе сейчас понадобился трон Верховного Владыки Демонов? Тебя ведь он никогда не интересовал!» По всей видимости, смена моих намерений поставила Дункана в тупик. «Хм, просто я подумал, что изучить пучины так будет проще всего, но, похоже, дело приняло скверный оборот». Принимая во внимание положение дел в мире священных мечей, медлить нам больше нельзя. «О чем ты? Вы ведь знаете о повторном начале вращения абсолютного водоворота из мира желаний. Судя по всему, времени у нас гораздо меньше, чем я думал». 10-й владыка демонов нахмурился, словно его это ни капли не интересовало. «Другими словами, зародился он не сам по себе», — продолжил я. Учитывая воспоминания Рэя о прошлой жизни, прошлые причины смерти Лебрахарда, а также его разговор со справедливым императором Владом, велика вероятность того, что абсолютный водоворот был создан искусственно. Был ли целью сам абсолютный водоворот, или же была какая-то другая цель? Как бы там ни было, мне не помешало бы освоить то, что может влиять на абсолютный водоворот. «Если ты желаешь гармонии Серебряного океана, то помоги мне!» «Увы, на меня интересует только сила!» Эти слова послужили сигналом, приготовившись к тому, что их раненые тела не выдержат этого. 4 владыки демонов высвободили всю свою магическую силу. От одного лишь постэффекта взмывших грохочущих световых частиц едва не смело оставшуюся часть леса. «Джиз, Зейс, Эпиродио!» Позади 10-го владыки демонов взмыли колышущиеся темные частицы. Со стороны он выглядел прямо как злобный призрак. «Роза, Эберония, Гальфаза!» В сопровождении громового раската из всего тела 9-го владыки демонов Годзиллы изверглось огромное множество молний, которые начали принимать форму гигантской сферы, что сильно напоминало одинокую луну из молний. «Голрогорос, Гуагудуза!» Вместо оторванной правой руки у 8-го владыки демонов Виана выросло бесчисленное количество темных рук. Все они удлинились, а их ладони широко раскрылись. «Арзофолборидон!» 6-й владыка демонов Эльвина слился со своей любимой лошадью, превратившись в кентавра. У него выросло 2 крыла, одно из тьмы, а другое из света, и он взлетел. Ожесточенно противостоя друг другу, 2 противоположные силы света и тьмы воздвигли вокруг Эльвина сферический барьер. Великая глубоководная магия 4 владык демонов. Они собирались столкнуть эти 4 заклинания с 4 сторон, вложив всю свою магическую силу и уничтожить мир клыкастых зверей Дедаус вместе со мной. Бежать не было некуда, однако... Догдало! За мгновение до того, как каждый из них выпустил свою великую глубоководную магию, я наступил на их растянувшиеся тени. Я уже активировал Гелиорамна ВМ и ДВЛ, в результате чего из-за моей Дагдала их всех одновременно вырвало кровью. Я наступил на их основы, и их магическая сила начала исчезать. Великая глубоководная магия исчезла, и они крохнулись на землю, словно куклы, которым перерезали нити. «Это еще не...» 10-й владыка демонов Дункан уперся руками в землю, стиснул зубы, после чего сфокусировал магическую силу в своей основе. 6-й владыка демонов Эльвина, 8-й владыка демонов Виан и 9-й владыка демонов Годзилла тоже выжили последние остатки своих сил и злобно уставились на меня. Им оставалось лишь одно — самоубийственная атака. Судя по всему, они не собирались признавать поражение до тех пор, пока я не уничтожу их. «Мы не отдадим тебе 12 глубинных миров!» Основа Дункана засияла. Это была сила, превосходящая великую глубоководную магию, финальное заклинание, сжигающее основу. «Прекратите!» Раздался голос с неба, который не принадлежал никому из четырех владык демонов. Посмотрев вверх, я увидел старика в белых одеяниях. Это был верховный владыка демонов Цинья Шивахельд. «У тебя появилось желание стать моим наследником, Ной?» Он как раз вовремя. Хотя это же верховный владыка демонов, наверное, он почувствовал, что ситуация обострилась. «Я разберусь с абсолютным водоворотом, но твой титул мне не нужен», — сказал я. Цинья мягко улыбнулся. «Всё такое же своенравное, как и прежде». Цинья нарисовал на своем животе магический круг и засунул в него руку. «Я передаю 12 глубинных миров и магию бездны тебе». Цинья схватил основу, которая находилась внутри его тела, медленно вытащил руку и разжал кулак. Над его ладонью парила черная сфера. Это был сжатый сгусток настолько глубокой силы, что ее дна не было видно. «Это Агидо», — сказал Цинья и выпустил сферу из руки. «Единственная магия, не подвластная порядку. Я уверен, что ты сможешь освоить ее». Черная сфера начала падать ко мне на скорости, игнорирующей гравитацию. Она казалась быстрой, но медленной, и медленной, но быстрой. Она казалась далекой, но близкой, и близкой, но далекой. Я напряг магические глаза и взглянул на Агидо, пытаясь понять его формулу. Это была абсурдно глубокая магическая сила. В прошлом мне уже неоднократно доводилось видеть мощную магическую силу, но впервые в жизни я ощутил нечто воистину глубокое. Я попытался заглянуть еще глубже в ее бездну, но с запозданием на мгновение заметил кое-что еще. Черную силу разрушения. Краем глаза я заметил, как промелькнуло до боли знакомое пламя апокалипсиса. Эгельсгро Аувусхаде. Все произошло в одно мгновение. Весь мир клыкастых зверей Дудао вспыхнул черным пламенем, и все обратилось в черный пепел. Включая 6-го владыку демонов Элвину, 8-го владыку демонов Виана, 9-го владыку демонов Годзиллу и 10-го владыку демонов Дункана, небеса, моря и земли обращались в пепел. Даже синий лес, представляющий себя звериную пучину отчаяния, просто обратился в черный пепел и полностью лишился своей силы пучины. Наклонившийся верховный владыка демонов Цинья упал. Я подхватил его тело, но его лицо в тот же миг обратилось в черный пепел, и словно по цепочке та же судьба начала постигать остальное его тело. Я рефлекторно нарисовал 5 магических кругов и применил кое-какое заклинание. Вскоре тело верховного владыки демонов полностью превратилось в пепел. Сейчас в этом разрушающемся мире двигалось лишь 3 вещи: я, Агидо и темный полный латный доспех. Доспех протянул руку и схватил черную сферу. Выпустившим магию разрушения и укравшим магию бездны Агидо оказался стратег мира марионеток Рикол. Но это просто не должно быть возможно. «Почему, Амур?» Задал я ему вопрос, пока он взирал на меня сверху холодными глазами. Словно реагируя на это, Агидо создал вихрь магической силы. Темный полный латный доспех сжал его рукой, пытаясь силой овладеть магией бездны. Столкновение 2 сил сорвало с него темный полный латный доспех, обнажив огненно-красные волосы и единственный на весь среброводный священный океан темно-красные магические глаза. Это был первый владыка демонов, тиран-разрушитель Амур.